Глава 22. «Я заеду за тобой», — предлагает Дюбуа. Настал день вечеринки. Представляю, в каком предвкушении все сотрудники. Ольга звонила мне вчера раз пять, вся на нервах была. Не могла решить, к какому стилисту записаться. Скидывала мне картинки, варианты причесок, макияжа. Я даже подумывала отключить телефон. Зато сегодня на меня нахлынула похожая нервозность. «Не нужно. Я сама приеду, если ты не против», — отказываю боссу. «Так будет лучше, правда». «Хорошо, как скажешь», — не настаивает Дюбуа. «Не хочу, чтобы про нас еще больше сплетничали. Или боюсь задеть чувства Самойлова? Вот уж нет. Между мной и Кристофом только дружба. Прежде всего, потому что он не интересуется женщинами. Именно благодаря этому я могу быть абсолютно открытой с ним. Для меня важна наша дружба, взаимопонимание. Несколько раз перебираю гардероб. Хочется найти что-то максимально простое, но в то же время элегантное, вечернее, нелегкая задача. В конце концов, выбираю серебристое платье до колен. У него небольшой треугольный вырез, отличная посадка. В тон платью серебряные босоножки на 10-сантиметровом каблуке и такого же тона небольшой клатч. Волосы укладываю локонами, мерцающие серебристые тени, тушь, нежно-розовая помада. Разглядываю себя в зеркале и остаюсь довольна. «Шикарно!» — заявляет Света, смотря на меня с восторгом. Она как раз зашла, чтобы забрать Даниэль. «Мамочка, ты похожа на принцессу. Может, еще сережки наденешь? Вот эти, длинные!» Дани заглядывает в шкатулку. Она обожает в ней копаться. «Украшений у меня немного, я к ним равнодушна. Но серьги, длинные капли с маленькой жемчужиной на конце, и правда сюда подойдут отлично. Моя маленькая модница». Чмокаю дочку в нос. «Зря ты отказалась, чтобы за тобой босс приехал», — качает головой соседка. «Такая женщина не должна ехать за рулем. Я люблю водить машину». «Но не сможешь выпить. Там наверняка шампанское будет литься рекой». «Тогда оставлю машину до завтра на парковке. Вернусь на такси, не проблема». Домашние провожают меня до лифта. Машу рукой им на прощание. «Хорошего вечера. Повеселись как следует». Я решила приехать пораньше, показаться и уйти, чтобы лишний раз не сталкиваться с Данте, тем более не наблюдать, как Лора на него вешается. Да, я могла бы в отместку устроить такое же представление с Дюбуа, он бы мне подыграл. Но я не хочу всего этого. Полна решимости придерживаться своего плана, держаться от прошлого как можно дальше. Интересно, Кристоф что-то выяснил про Карельского? Очень надеюсь, что нет никакого заговора, и с Игнатовым тот знаком совершенно случайно. Вот только внутренний голос настаивает, что все не так просто. Дорога до офиса обычно занимает минут 30. Без пробок можно доехать быстрее. Машин довольно мало, когда я выезжаю на окружную. По ней быстрее. Неожиданно меня подрезает машина. Торможу резко, вцепляюсь в руль. Сердце бешено колотится. Откуда только взялся этот безмозглый водитель? Устроить такое на пустом шоссе — придурок. Все еще пытаюсь прийти в себя, от выброса адреналина перехватило дыхание, когда водительская дверь распахивается. «Выходи, кукла!» — рычит толстый потный мужик в черной куртке, сальным взглядом проходясь по моим голым ногам. Только сейчас замечаю, как сильно задралось платье. Нервно поправляю его. Легкое пальто я не надевала, положила рядом с собой на сиденье. Сейчас сожалею об этом. «Можно повежливее? Вы виноваты в аварии, но я тороплюсь», — говорю холодно. «Выходи, сказал!» рычит напористо. «Настаиваете на вызове ДПС? Вы меня подрезали!» Начинаю злиться. В этот момент не чувствую опасности, только раздражение и злость на недалекого кретина, не умеющего уводить машину. «Что там возишься, Вадим? Быстрее!» Слышу другой голос. К нам приближается еще один мужчина. Бритоголовый, неровная кожа, вид опасного и жестокого бандита. Мне совсем не по себе становится. У меня есть газовый баллончик в бардачке. Резко наклоняюсь, пытаюсь достать его, и в этот момент жирный хватает меня за плечи, легко вытаскивает из машины. Против его силы я действительно как бумажная кукла. Кричу, вырываюсь, мне удается ударить его по лицу. В ответ получаю пощечину, отлетаю к машине, больно ударившись копчиком и левой рукой. «Где тряпка, кретин?» — орёт второй мужчина. «Уронил, блядь, вот змея!» — хватает меня за волосы жирный. «Дебил, ее усыпить надо!» Я начинаю кричать, срывая голос, отбиваясь, пытаюсь вырваться. Заезжаю шпилькой жирному в ногу, чуть-чуть промахнувшись и не попав в пах. Взрыв от боли. Мужчина отпускает меня. Свист шин. В машину нападавших врезается джип. Сносит ее в канаву, заставив напавших на меня бандитов тоже заорать, забыть про меня. бросаются к джипу, из которого выскакивает Самойлов. Следом за ним еще один мужчина, пониже ростом. Он сразу бросается на жирного Борова. Я уже ничего не понимаю. Ехала на вечеринку и вдруг оказалась посреди сцены из боевика. Второй нападавший выхватывает из кобуры пистолет, раздается выстрел. Зажмуриваюсь, все еще не осознавая всю полноту кошмара. Наверное, мое тело реагирует острее разума. Боль внутри нестерпимая. Даниила застрелили? Боже, я словно опять в том клубе. Беспомощная, почти парализованная диким страхом. Открываю глаза, веки налиты тяжестью. Нет, схватка с бандитами продолжается. Снова выстрел, второй нападавший падает. Оружие теперь в руках Данте. Кадры перед глазами смазанные, нечеткие. Вдруг до меня доходит, что стою на коленях, колготки в дырах, колени соднят и горят от боли, лицо мокрое от слез. Я едва держусь в сознании, когда Данте оказывается рядом. Второй мужчина бьет жирного по голове пистолетом. Тот валится, как подкошенный, следом за машиной в ту же канаву. «Тихо, все позади, идем». Сильные такие родные руки Данте обнимают меня, бережно, осторожно. «Ты... я думала, ты...» Продолжаю задыхаться. «Все нормально, Полина. Они в тебя стреляли. Не думай об этом, мы оба в порядке». Самойлов скидывает куртку, я вижу, как на белой рубашке на левом плече расползается пятно крови. Оно все больше и больше. «У тебя кровь!» — снова кричу. «Все будет в порядке, задело немного. Тебе надо в больницу. Нам для начала надо убраться отсюда. Игорь, ты в норме?» Второй мужчина продолжает наблюдать за поверженными бандитами. «Все нормально, босс, что с ними делать?» «Боюсь, у нас мало времени. Возьми раненого, отвези сам знаешь куда, допроси». «Хорошо, вашу рану тоже перевязать надо. Нет времени». «Что ты говоришь?» — встреваю. «Ты же до больницы не доедешь». «Я быстро». Мужчина уже рвет какую-то рубашку, ловко перетягивает рану на руке Даниила. Затем помогает подняться подбитому бандиту. Тот воет от боли, прижимая руку к ране. Ему попали чуть ниже бедра. «Узнай как можно быстрее, кто заказал. Сразу мне набери». «Хорошо, босс. Идем». Берет меня под локоть Самойлов. «Поедем на твоей машине, я сяду за руль». «Ты не можешь вести машину в таком состоянии. А ты в шоке. Тем более не можешь сейчас сидеть за рулем. Успокойся, слышишь? Я все решу». «Мы должны быть на вечере. Забудь об этом». «Как ты оказался поблизости?» У меня начинают стучать зубы. Столько вопросов в голове, причем понимаю, что сейчас совершенно не до них. Понимаю, но все равно они сыплются из меня. «Давай попозже поболтаем?» Сквозь тиснутые зубы просит Данте. «Откроем друг другу секреты, так сказать». Как он умудряется в подобной ситуации еще и язвить, для меня непостижимо. Вижу, что ему очень больно. Эта боль отзывается во мне. Я чувствую ее отголоски, они проходят по телу, как волны. Послушно устраиваюсь на переднем пассажирском сидении. Как же меня колотит. Закутываюсь в свое пальто. От запаха крови подташнивает. Самойлов, скривившись, надевает свою куртку. На лбу выступила испарина, но он очень бледный. «Думаю, тебе нельзя домой», — говорит спокойно. «Что? Они могут и туда наведаться». «Кто они?» «Пока не знаю». «Кому я могла понадобиться? И я... я должна поехать домой, там моя дочка». Сердце разрывается от ужаса. Что, если Самойлов прав и Дани в опасности? Ему же надо в больницу. Но пока мы туда приедем, впадаю в ступор. Мысли мечутся. Я в страшной панике и в то же время сижу замерев. Пялюсь на проносящийся перед глазами пейзаж. Не узнаю дороги, не понимаю, куда направляемся. «Ты можешь меня высадить?» — всхлипываю. «Я возьму такси. Мне надо к дочке. Я так боюсь!» — шепчу. Из глаз текут слезы. Хочу оказаться рядом с Даней немедленно, в эту же секунду. Но, увы, так не бывает. И этот факт убивает меня. Разрушает. Ужас наполняет каждую клетку тела. «Мы едем к тебе домой. Но больница. Хватит, Полина, возьми себя в руки. Дочь надо забрать, потом отвезу вас в безопасное место». «Дочь. Он уже в курсе, что у нас есть общий ребенок, наша красивая малышка». Открываю и закрываю рот. Я должна объяснить. Наверное, хорошо, что Самойлов на меня не злится. Знает про дочку, но в то же время поразительно спокоен.